Глава 46. Ульяна. «Не верю!» Я в очередной раз закрываю глаза и произношу эти два злосчастные слова, но перед глазами то и дело стоит эта кутерьма со стрельбой. Отец весь в крови на моих руках. Даже холод не брал, а ведь я так и не удосужилась переодеться. А потом провал. На пару часов так точно. И сейчас Саша пытается мне объяснить, что именно Костя с каким-то парнем организовали это страшное нападение. «Там миллионы, Уля!» — продолжает давить Саша, но я лишь твержу одно и то же в ответ. «Я не верю», — мотаю головой из стороны в сторону. «Он не мог. Он пронырливый и хитрый су...» Помощник моего отца запинается и тут же поправляется. «Короче, он наизнанку вывернется, кого угодно подставит, но своего добьется». «Он даже не знал, что отец к нам едет». Я наконец-то перевожу взгляд на Сашу. «Как он мог подстроить?» Говорят, что в моменты опасности или повышенного напряжения мозг начинает активно работать, прямо как сейчас у меня. Я пытаюсь сопоставить факты, но мне дается тяжело. Я устала, дико хочу спать. Ноги не держат, но мозг оказывается свеж, бодр, полон энергии все-таки разобраться в этом нелегком деле. «Иван Сокольников, его клиент», — спокойно произносит Александр. «Мы установили, что уже неделю за твоим отцом ведется слежка». «Что?» «И среди наших парней завелась крыса, которая стучала Сокольникову на твоего отца». «Все так же спокойно», — заканчивает Саша. «Хочешь с парнем побеседовать?» Теперь становятся понятными слова отца. «У меня есть доказательства». «Ты хочешь сказать...» Я запинаюсь, слегка прищуриваясь, глядя мужчине в глаза, что и меня он встретил не случайно. «Ну, утверждать, что встретил не случайно, точно не могу». Александр разводит руками в разные стороны. «На то, что решил использовать, когда узнал, чья ты дочь?» «Я все равно не верю, потому что чувства обострены до предела. А еще в голове то и дело всплывают слова Кости. Я люблю тебя. Это не может быть ложью. Так нельзя. Но факты, которые сыпятся один за другим, говорят сами за себя. Отец судился с этим самым Иваном Сокольниковым за землю, в центре земли. И парень ее незаконно получил. Да и папаша мой, чтобы ему пусто было, тоже не совсем законно захотел ее захватить. Только вот Костя... Адвокат хороший, как утверждают все окружающие, своего не упустит, лазейки в законодательстве найдет. Да и отец у него первоклассный юрист с кучей связей и знакомств не только в правоохранительной системе. В общем, две стихии столкнулись, и никто не желал уступать. Только вот отец мой оружие в руки не брал, зато сейчас лежит на операционном столе. И я сорвалась, когда увидела на пороге отделения реанимации Костю, как будто что-то в голове перемкнуло. Так мне стало очевидно все то, что сейчас мне говорил Александр. Он использовал меня, хотел надавить на отца, но не вышло. И Костя согласился на крайние меры. «Убирайся отсюда, ненавижу!» «Подожди. Уберите его, чтобы духу его здесь не было. Доволен? Ты же этого добивался?» «Я не виноват. Убирайся!» Если честно, я смутно помню, что кричала. Очнулась лишь, когда из-за слез все картинки перед глазами расплывались. И снова пустота. Темень непроглядная, и я как будто ватная кукла в чужих руках. «Врача! Помогите! Доктор, да шевелитесь вы!» «Со мной порядок!» Я пытаюсь прошептать, но чувствую, не могу даже звука вымолвить. Правда, хоть немного прихожу в себя, так как чувствую укол в руку. В голове туман, веки тяжелые, но все равно я чувствую... А значит, сознание медленно, но уверенно ко мне возвращается. «Уля, тебе надо прилечь», — слышу рядом голос Саши и пытаюсь помотать головой из стороны в сторону, лишь бы отстал от меня со своими предложениями. Я здесь останусь. Ульяна, ты слаба. Не уйду. Я откидываюсь назад на спинку стула, упираюсь головой в стену и закрываю глаза. Наверное, даже на какое-то время засыпаю, так как немного выпадаю из реальности, а может, очередной обморок. Только вот глаза, как ни странно, спокойно открываются, а веки уже не тяжелые, как раньше. Да и встать со стула могу, хотя ног практически не чувствую из-за холода. Кто-то, кстати, пледом меня накрыл, но все равно это не спасает. «Ты замерзла». Саша обнимает меня, прижимая к себе, так как мои зубы начинают стучать. Морозит страшно, то ли от холода, то ли от нервного перенапряжения. Но в мужских объятиях тепло и уютно, поэтому я утыкаюсь носом мужчине в грудь и прикрываю глаза. «Я люблю тебя», — снова эхом отдается в голове, а я лишь сильнее вдыхаю мужской парфюм. Странно, но ничего не чувствую. Раньше он мне нравился, зато сейчас никаких эмоций не вызывает. Равнодушие. Зато я помню другой парфюм, дерзкий, терпкий, такой же, как и его обладатель. «Я не люблю, когда мне дерзят». Надо же, опять его голос будоражит кровь, испытывает нервную систему на прочность, еще и сердце рвет на несколько частей. «Как же так, Костя? За что?» «Доктор, что с ним?» Слышу мужские голоса и резко вырываюсь из объятий Саши. «Мне очень жаль». «Ну как же? Ведь шанс был». «Нет!» Это мой вопль, который разрывает тишину больницы. И очередной провал. Я больше не выдерживаю напряжения.